Глава 10. Горчаков приехал через четверть часа и на сей раз не вошел, а вбежал через парадный вход. Дежурный офицер, имеющий инструкции никого ночью не впускать, а тем более без доклада, спешил следом, однако остановить бывшего начальника службы безопасности не решался. «Это к вам!» — совсем уж нелепо доложил он, едва открылась дверь. Но в следующий миг, натолкнувшись на взгляд, исчез. Сергей Борисович незаметно убрал пистолет в ящик стола, а генерал тем временем заперся, в том числе и на засов, сделал несколько шагов вперед и встал. «Проходи, присаживайся. Что тебя носит по ночам?» «С вами ничего не случилось?» — испуганно спросил Горчаков. «А что со мной должно было случиться?» «У вас какие-то глаза». «Бессонница. Ну, говори, с чем пришел?» Бывший начальник службы безопасности перевел дух. «Скажите, сегодня после моего ухода вы заметили что-нибудь необычное? Только прошу вас, ничего не скрывайте, даже незначительные детали. Это очень важно». «Что-нибудь произошло?» Сергей Борисович демонстративно смел сожженную бумагу с постамента письменного прибора и бросил в урну. «На вас готовилось покушение», — как-то уж очень торопливо и возбужденно произнес всегда невозмутимый ученик Баланова. «Сегодня ночью». Сергей Борисович осмотрел стол. Вроде бы никаких следов не осталось. «И ты пришел предупредить?» «Да вы не понимаете! Это очень серьезно!» «Есть информация?» Ответ был совсем уж не в стиле генерала. «Нет, но есть совершенно ясное предчувствие. Вам угрожает опасность. Я пока не понимаю, откуда она исходит, но чувствую». «Какой-то чувствительный стал. И сейчас вижу, вам очень тревожно, а стараетесь это скрыть. Ведь вас оскорбили, Сергей Борисович, отказали во встрече, верно? А вы делаете вид, будто ничего не случилось». «И прозорливый», — усмехнулся Сергей Борисович. «Ну что встал? Садись». «Отказали и почему-то не отключили связь. Вас это не настораживает?» «Служба безопасности новая. Наверное, забыли». «Именно сегодня? А кто-нибудь звонил по вертушке?» «Звонили», — признался он. «Только я не снял трубку». «Проверяли. Что еще было? Что еще заметили? Например, в поведении обслуживающего персонала?» «Они куда-то все исчезли. По крайней мере, не беспокоили». «Так, понятно. Что еще? Почему вы до сих пор оставались в кабинете? У вас бумага на столе, и вы что-то писали и жгли. Дымом еще пахнет». Его дотошность, а более всего точные наблюдения, в первый момент вызвали неприятие. «Я что, обязан докладывать?» – пробурчал Сергей Борисович. «У тебя уже мания, Горчаков!» Тот снял кожаный плащ, под которым оказался короткий пистолет-пулемет, и наконец-то сел на стул. «Никуда от вас не уйду», — вдруг заявил он. «Думайте, что хотите. Может и мания, но я отчетливо чувствую опасность и должен быть рядом». «Ты в Кремле был?» «С этого все и началось. Там очень тихо, Сергей Борисович, а тишина — признак угрозы. Значит, идет игра по-крупному. Вот если бы поднялся переполох... Мне важно понять, что они замыслили. Кто вам доложил, что встреча не состоится?» «Помощник». «Где он сейчас?» «Отпросился. У старшей дочери день рождения». «Вот». Горчаков пробежался по кабинету. «Итак, помощник докладывает, что встреча не состоится, и смывается. Охрана забывает отключить телефонную связь. В течение нескольких часов к вам никто не входит. Чего ждут? Ваши реакции. Кому станете звонить? Что говорить? Сергей Борисович, вас ничто больше не насторожило? Кстати, где ваш пистолет?» «А что тебе пистолет?» «Он у вас всегда хранился там, с наградами», — генерал посмотрел на сейф. «Где он сейчас?» «Здесь», — он выдвинул ящик стола. Горчаков перегнулся через стол и заглянул. Достал из ящика, чуть оттянул обойму и задвинул назад. «Теперь все ясно. Вы подумали, почему заряженный пистолет оказался не в сейфе, а в столе?» «Ничего тебе не ясно. Мог сам переложить и забыть. Знаете, как это называется? Халатное обращение с оружием. Контролируемый суицид. Хотели сыграть на самолюбии». Он постучал себя в грудь. «Сергей Борисович, я знаю, как это делается. Вас обставили и подталкивали. В том числе через персонал. Подложили пистолет под руку. Понимаете, да? Скорее всего, помощник. А потом отпросился. Все рассчитали. Обиду, ваш взрывной характер, приступ гнева. И просчитались. Они проиграли, и теперь начнется самое интересное. Дежурный наверняка уже доложил, что я здесь, а вы в полном здравии. Сейчас последуют звонки или даже визиты, потому что выиграли партию. Вы же сразу догадались, когда обнаружили пистолет. Он молчал, внутренне соглашаясь с генералом. И тот вдруг настороженно затих, присел на стул. «Не смотри на меня так!» Сергей Борисович достал Вальтер и повертел в руках. «Красивая игрушка, правда? Блестит. Всю жизнь храню как талисман. Может, и в самом деле только игрушка. Патроны ненадежные». По лицу Горчакова побежал пот. «Не пугайте меня, Сергей Борисович!» «Что-то ты и пугливый стал. Поезжай домой и выспись. Тебе скоро на службу. Надо деньги зарабатывать. На старость». «Нет уж, теперь я вас не оставлю». Он не отрывал взгляда от пистолета в его руках. «Вы мне не верите? Нужны еще какие-то доказательства. Я их найду. Пожалуйста, положите эту игрушку». Сергей Борисович с грохотом бросил пистолет в ящик и отошел к окну. В свете фонарей мельтешил бесконечный дождь. «Ты многого не знаешь, Горчаков. Сидел вот один всю ночь и вспоминал. Когда ствол у виска, очень хорошо думается. И не смог написать даже предсмертной записки». «Да как же вы?» — генерал подскочил. «Я это почувствовал. Но как вам пришло в голову? Ничего и никому бы не доказали. Они только того и ждали, сволочи. Даже если бы что и написали, этого бы никто не увидел. Вошли бы после выстрела и все убрали. Вы должны были подумать». «Я и подумал. Только вот не уверен был в патронах. Они же старые, еще с войны. Может, порох слежался. Я их хранил, где попало». «О чем вы говорите?» Горчаков возмущенно потряс руками. «Как вы можете?» «В том-то и дело. Не могу ничего», с сожалением проговорил он. «Например, проверить патроны. Да и пистолярный жанр не дается. Знаешь, вспомнил, когда ликвидировали ЦК на Старой площади и выгребали секретные сейфы, нашли заготовки некрологов, но живых еще членов Политбюро. И вот я подумал, надо бы запасти и предсмертные записки, и каждому ответственному работнику положить свежие патроны, на всякий случай, чтоб осечки не было. Сергей Борисович, ладно, это шутка, черный юмор. Мне не нравится ваше настроение», — генерал открыл стеклянную дверцу шкафа. «Вы позволите? Для подъема тонуса». «Наливай». Он расслабленно опустился в кресло. «А знаешь, почему не дается ни один жанр?» «Слов не нахожу. Нечего сказать. Баланов всему научил. Кроме одного — покаяния». «О чем вы говорите, Сергей Борисович?» — возмутился Горчаков. «В чем вы каяться собрались? И перед кем? Вас избрал народ. Причем дважды и на честных выборах. И вы честно народу служили. Об этом надо помнить». «Да брось ты, Горчаков!» — Сергей Борисович взял бокал с виски. «Меня когда-то избрал Баланов и выкормил с руки. Не надо меня утешать сказками». «Так можно, знаете, до чего договориться? Всех кто-то и когда-то выбрал и выкормил. Вопрос не в том, какова была отдача, результат. Вот в чем суть. Вам есть за что каяться?» «Ничего себе! Иногда мне кажется, вы кокетничаете, Сергей Борисович». «Слушай, генерал, давай напьемся. Просто так, по-мужски, надеремся. Может, полегчает. Мне же теперь выпить не с кем. Одному не лезет. Раньше с Верой можно было, а они с Маринкой уехали. Искать принца Заморского, представляешь? Нашли. Последнего принца во всей Европе. Так что я скоро стану сватом испанскому монарху. Тоже ведь положение, да?» Горчаков таращил глаза и готовился чем-то возразить, но в этот момент заурчал кремлевский телефон. Мягкий его звук был негромким, однако назойливым, обволакивающим и всецело заполняющим возникшую паузу. Зачарованный на некоторое время, генерал встрепенулся, схватил трубку прямой связи и отдал приказ дежурному офицеру охраны. «Быстро ко мне!» Тот явился через 10 секунд и замер на пороге, словно настороженный кролик. Телефон продолжал звонить с размеренностью метронома. «Почему не отключили связь?» — спросил Горчаков, не оборачиваясь. «Поступило распоряжение не отключать», — доложил тот. «Откуда поступило? От кого?» Офицер охраны завибрировал. «Лично от главы администрации президента, товарищ генерал». «Тогда подними трубку и ответь», — приказал Горчаков. «У нас уже в голове звенит». «Не положено по инструкции, товарищ генерал», — был ответ. «Ты знаешь, кто это звонит?» «Никак нет!» Вертушка наконец умолкла. Наступила приятная тишина. «Иди и принеси закуски», — велел охраннику Горчаков. И тут же изумился. «Во, создали систему! Теперь сами от нее страдаем!» Бокал виски Сергей Борисович выпил как воду, не ощутив ни вкуса, ни крепости. Поглядев на это, генерал, однако же, лишь пригубил свой, снял с плеча мешающий ему пистолет-пулемет и повесил на спинку стула. И, наверное, оба в раз ощутили одно и то же. Не о чем стало говорить. Вернее, было о чем. Но это должен был бы быть совершенно иной разговор, искренний, дружеский. И до него оставался один маленький шажок. Но в это время вновь поразил слух телефонный звонок. Сергей Борисович усмехнулся, снял трубку и включил громкую связь. «Я жив, господа!» «Простите, что звоню ночью», — услышал он трепещущий и вроде бы незнакомый голос. «Знаю, что вы не спите. Мне необходимо встретиться с вами, Сергей Борисович. Очень срочно!» «Кто это?» — спросил он, переглядываясь с генералом. «Суворов, вы меня не узнали?» «Давно не слышал вашего голоса, Суворов. Что за срочность?» «Это очень важно. Сергей Борисович, вопрос, не терпящий отлагательства». «Я занят», — отрезал он. «Что за дурная привычка звонить по ночам? В конце концов, я отдыхаю, на пенсии, и сейчас пью американскую самогонку». «Простите», — залепетал тот. «Позвольте, перезвоню утром. Или, если можно, сразу приеду к вам. Скажите только, в котором часу?» «Когда напьюсь, высплюсь и проснусь». Сергей Борисович бросил трубку. Горчаков невозмутимо налил полный бокал. «Это как понимать?» «Как хочешь», — он встал. «Я и в самом деле пойду спать».